Глава 15. Османская империя. Стамбул. Дворец султана. Некоторое время назад. Сулейман V правил Османской империей уже 20 лет. И дела с каждым годом шли все хуже и хуже. Экономика дышала на ладан, курс лиры постоянно падал, даже кредиты западных союзников не помогали. Особенно, когда они начинали требовать вернуть хотя бы проценты. Но что им стоит, в конце-то концов, простить хотя бы пару миллиардов? В общем, Сулейман начал постепенно понимать, что кредиты от Британской империи и Соединенной Америки — это кабала похлеще рабства. Они уже не просили, а требовали право прохода их военных кораблей через Босфор. А это нарушит старые договоренности с Российской империей. И заключил еще его пра-пра-пра какой-то там дед. Короче, не хотел Сулейман соглашаться на такую авантюру, потому что она грозила войной. И без того на границах с Россией было неспокойно в последнее время и росла напряженность. Короче, обложили гордых османов со всех сторон, сволочи. Сулейман, проходя мимо стола, возле которого стояли министры и различная знать, остановился рядом с министром экономики. «Послушай, Фарах», — мягко произнес султан, улыбаясь. Они находились на одном из залов для совещаний. Он был круглый, потому что располагался в одной из огромных башен. Потолки здесь достигали 15 метров, если не больше, а в центре раскинулся купол с фресками, живописующими подвиги предыдущих султанов. Когда-нибудь там будет и Сулейман V. Знать, высокопоставленные чиновники стояли рядом с длинным столом со скругленными углами, каждый напротив моего стула. Так полагалось по этикету. Стол целиком был высечен из бивня огромного древнего слона. Далекий предок султана убил его. Предок был широкоплечий, ростом под 2,5 метра, смуглый, мускулистый и прекрасный лицом. Но спустя 15 поколений получился Сулейман. Ростом 1,60 м, пухленький, как шар, и коротконогий. Однако он все равно оставался самым сильным воином в империи. Он мог заставить вырасти и извергаться вулкан в любой точке земли. Ну, если хорошо покушает с утра и выспится. Высокий худой чиновник вытянулся, как струна. «Да, мой господин». «Ты придумал, как спасти нашу экономику?» «Нет, мой гос...» Султан в сердцах пнул Фараха под коленку. «Ай!» Запрыгал тот на одной ноге, затем выдавил. «Есть одна идея, мой султан, но вам она вряд ли понравится». «Говори». Зло махнул рукой Сулейман и сел в огромное кресло во главе стола. Из-за своего роста он в нем буквально утонул. «Война, мой господин, война с Российской империей». «Зачем?» — сплеснул руками султан. «Чтобы они через 2 недели Стамбул взяли?» «Хочешь, чтобы забота о наших подданных легла на плечи императора Александра?» «Очень мудрый ход». Сулейман скривился от предложения. «Мы защитим Стамбул». С поклоном поднялся бледный, как луна, человек. Он говорил по-османски с небольшим акцентом. Посол Британской империи лорд Найтингейл. «Заключим договор, и наши корабли будут базироваться на пристанях Стамбула». «Все вон!» — рыкнул Сулейман, выгоняя чиновников из знать. С ними он потом поговорит. А сейчас хотелось выслушать посла наедине. Когда все ушли, султан продолжил. «Россия этого не допустит». «Российской империи нечего будет возразить. Мы, как 3 суверенных государства, и сейчас, я говорю еще и от лица Соединенной Америки, заключим союз». Наши военные корабли смогут занять позиции в акватории Стамбула, и Россия ничего не сможет возразить. Мы же не собираемся ходить по Черному морю. Всего лишь будем использовать ваш порт для пополнения припасов и ремонта. Официально. Султан потер щетинистый маленький подбородок и возразил. Они могут использовать это как повод для войны. Если так случится, то мы выдвинем ультиматум. Снова с улыбкой поклонился лорд Найтингейл. Его куцые соломенные волосы упали на водянистые глаза. «Несколько наших военных эскадр будут наготове. К тому же скоро у Российской империи будет чем заняться, поверьте мне. А саранча? Идея начинать войну не нравилась султану, ведь он и понимал, что та может подстегнуть экономику и вывести его страну из кризиса, но только в случае победы. А сейчас она ему виделась весьма иллюзорной. Не беспокойтесь о ней. У нас есть глубоко проработанный план, как использовать саранчу против русских. Поверьте, когда все кончится, вы будете купаться в трабелуниуме и лепестках роз, которыми вас засыпет ваш благодарный народ. Сулейман уставился в большое окно, выходящее на восток. Там, над морем, уже несколько дней бушевал сильный шторм. «А еще мы простим вам часть долгов», — вдруг предложил Найтингейл. Тем самым он сразу подстегнул интерес султана к этому делу. Несколько дней прошло, пока была согласована сумма и другие нюансы. Султан посовещался со своими министрами, но решение в глубине души принял еще в первый день. Он подписал необходимые документы и отправился в свой гарем. Провел там бессонную ночь среди лучших красавиц Османской империи. Утром, стоя у окна, Сулейман наблюдал, как далеко внизу, по успокоившемуся морю, идут корабли. Они входили в узкое горлышко пролива. Огромные, бронированные, с задранными в небо стволами мощных корабельных орудий. Вдруг, без видимой причины, один за другим корабли начали взрываться. Бывшее поместье рода Михайловых, виноградники на северном склоне. 6 дней спустя. Валика Мизандари был потомственным виноградарем. Высокий, статный, широкоплечий мужчина 72 лет. В буквальном смысле 70 из них он ухаживал за виноградной лозой в поместье князя Михайлова. Из-за высокого роста всегда слегка сутулился. Правда, на вид ему не давали больше 55. У него было большое угловатое лицо, седые усы и такие же седые волосы, слегка покатый лоб, крупные надбровные дуги и огромные мозолистые ладони, а под ногтями въевшаяся грязь. Как и винодел Степан Макаров, Валика и остальная прислуга, ухаживавшая за виноградом, жили отдельно от остальных слуг и самого князя. Михайлов-старший только изредка приезжал сюда, да и то больше за вином. Остальное его не волновало. Михайлову-младшему даже до вина дела не было. На краю виноградника застыли несколько боевых машин. Остались после боя, развернувшегося здесь ночью. Валика благодарил Бога, что винограда сражение почти не коснулось. Солнце едва поднялось над горизонтом, и его лучи отражались в капельках росы на броне стальных приземистых махин. Несколько людей в полевой полицейской форме суетились вокруг них. Из люка одной торчала голова в странного вида шапке. Валика такое видел впервые. Бугристая, как шишка, и с длинными ушами, как у собаки. Вдруг машина, из которой торчал человек, вздрогнула и зарычала. Из труб повалил черный дым. «Она жива!» — радостно закричал чумазый юноша. Валика осторожно обошел машину и двинулся вдоль рядов виноградной лозы. Он проверял, как подготовили ее к зиме, достаточно ли утеплили корни. Вдруг сзади зычный голос закричал. «Ходовую проверь, Иван, ну давай!» Машина зарычала. Валика обернулся и тут же схватился за сердце. Стальные гусеницы дернули махину вперед и заехали на виноград. Принялись резко поворачивать вправо, влево, снова вправо, превращая ухоженную землю в грязь. Кусты винограда жалобно трещали, погибая под гусеницами. Машина постепенно продвигалась вперед, давя все больше кустов, так тщательно взращиваемых Валика и его рабочими. «Подожди, подожди!» — бросился он наперерез бронированному чудовищу, всплескивая руками. «Стой! Стой, кому говорят! Эй!» Виноградарь выскочил прямо перед носом машины, встав как вкопанный. В голове стучала мысль. «Пусть хоть вместе со мной давит. Смотреть на это не могу». «Вставай, говорю!» Уперся он руками в теплый и влажный металл. В лучах поднимающегося солнца влага высыхала на глазах. Гусеницы взрыхлили землю, но остановились. Юнец в шишковатой шапке чуть не выпрыгивал из люка. «Ты что, с ума сошел? Лезешь под самую машину!» «Это я сошел с ума!» — кричал Валик, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Это ты сошел с ума! Что ты сделал? Что ты сделал?» Виноградарь бросился к поваленной лозе. «Слюша, это же виноград, не видишь?» Валика поднял упавший куст, стал спешно привязывать к жердочке, но пальцы уже плохо слушались старика, отчего он злился еще больше. «Что ж тут особенного?» — с ухмылкой покачал головой юнец. Валика в сердцах бросил ему. «Щенок!» «Как ты смеешь, старик?» Тут же взорвался парень, губы его побледнели, а лицо вытянулось от удивления. Он уперся руками в края люка и полез наружу. «Ты что, не подчиняешься приказу представителя государственных органов? Петров, ко мне!» Валика краем глаза заметил, как по машине, стуча ботинками, прошел еще один человек в темной форме и спрыгнул рядом с ним на землю. Виноградарь сделал вид, что не замечает его. Продолжил прилаживать виноград на место. Да, железо повредило корневую систему, но лоза еще может не погибнуть. Если доживет до первого тепла, то корни могут восстановиться. Надо только сделать так, чтобы они ничем не заболели. Обработать землю. Приладить на место каждый листочек, каждую почку. Мозолистые пальцы старика украдкой погладили тонкий ствол. «Петров, убери этого старика, или я за себя не отвечаю!» Продолжал кричать юнец в шапке. Видимо, офицер какой-то. «Я тебе покажу!» — махнул рукой Валика. «Уходи, старик», — мягко толкая его, сказал второй полицейский. Без шапки, чуть старше и с лицом попроще. Ему явно не нравился новый приказ. «Подожди, с Лешей!» — оттолкнул его Валика и взялся за покосившийся столб. К нему было привязано несколько веревок, а к ним — виноградная лоза. «Упадет один столб, может целый ряд погибнуть!» «Уходи, тебе говорят», — упорствовал второй парень. «Отойди, я тебе говорю», — хмурился Валика. «Уходи». Парень его толкнул и махнул рукой. «Давай». Виноградарь не выдержал и дал хорошую такую оплеуху полицейскому. Рука у него была тяжелая, так что противник сразу упал, осоловело, поводя глазами. «Мужики!» — крикнул юнец в шапке и вылетел, наконец, из люка. Валика сам бросился к нему, схватил за грудки и потащил к кустам винограда. Иди сюда, я тебе покажу!» Но уже подоспели на подмогу другие полицейские, схватили виноградаря и только вчетвером смогли оттащить его от юнца в шапке. «Посмотри, что ты наделал здесь, посмотри!» «Дайте, я ему втащу!» — кричал юнец, пытаясь вырваться, но его тоже держали. «Что ты сделал? Что, а?» — выкрикнул Валик и до крови прокусил губу. Всплеснуть руками у него не вышло, поэтому он дернул плечами. «Не видишь, что здесь виноград? Что у тебя, дороги нету, да?» Юнец пристыженно замолчал и замер на месте. Парень, которому Валика заехал по шее, уже пришел в себя, вскочил и сам набросился на старика. «А ты видел, что эти Михайловы творили? Видел, а?» «Это они делали. А ты?» — сверкал глазами Валика. «Что? Сам злодеем стал, да? Иди сюда!» Виноградарь вырвался из державших его рук, в два шага оказался подле полицейского и встал рядом с ним, ткнув рукой в сторону, где замерла юная служанка, работавшая на винограднике. «Вот служанка Михайлова. Иди, стреляй!» Валика из-под лобья взглянул на стушевавшегося мужчину и повторил громче. «Стреляй!» Темноволосая девушка вжала голову в плечи, чувствуя угрозу, но не понимая, в чем дело. По-русски она говорила плохо. «Скажешь тоже». Парень сунул руки в карманы, зло сплюнул на землю и отошел, вжимая голову в плечи. «Что я из этих, что ли?» «А виноград тебе не жалко, да?» Говорил Валика, глядя ему в спину. А у самого сердце щемило от обиды и непонимания. «Это же живое, слушай. Ему не больно, да? Ты его не сажал. Ты его не пахал. Ты только виноград кушать любишь. Такой молодой, еще ни одно дерево не посадил. А такой сад портишь. Не стыдно тебе?» Парень забрался обратно на броню и сидел, повесив голову. Юнец в шапке расстегнул и снова застегнул пуговицу у горла, будто пытаясь снять удавку с шеи. «Ладно, отец», — проговорил он, — «ты тоже меру знай. Это место преступления, а не парк культуры». «Поехали, Иван», — — сказал один из ребят, разнявших бойцов. «Сдавай назад!» — набычился Валик, не собираясь уступать. Юнец шапки молчал и поджимал губы. Вдруг земля содрогнулась от тяжелой поступи. Из-за машины вышел огромный человек с острыми ушами и суровым взглядом. Вместе с ним две писаных красавицы. Полуогр на несколько голов возвышался над самим Валика. Настолько он был высокий. Он встал позади виноградаря и положил ему на плечо тяжелую руку. «Сдавай назад», — глухо повторил он слова Валика. «Эта земля теперь принадлежит роду Дубовых». Одной рукой он встряхнул свернутый пергамент и показал его содержимое Ивану. Тот мельком глянул, скрипнув зубами, но подчинился. Земля теперь действительно принадлежала барону Дубову, который, по всей видимости, как раз стоял перед ним. Иван забрался назад в урчащую машину и дал задний ход. Все равно он уже проверил все системы уцелевшей боевой машины. Из-за копоти, облепивший корпус, было не разобрать, кому раньше она принадлежала. Разумовским или Короленко. А может, самим Михайловым. Главное, что теперь эта боевая машина принадлежала полицейским силам Пятигорска. Я свернул пергамент, подтверждавший, что земля теперь моя, и сунул обратно в карман. С плеча косматого старика снял руку. Машины взревели моторами, и одна за другой развернулись и покинули виноградник. Только вчера я получил необходимые документы, поэтому сегодня же принялся за дела. Агнес и ее брата Герхарда отправил осматривать заводы, доставшиеся мне. Герхарда Шмидта планировал поставить кем-то вроде управляющего, но для начала все равно нужно оценить состояние имущества. Нужна ли модернизация и так далее, и так далее. Короче, Агнес просто завалила меня умными словечками, в которых я никогда не разбирался. Зато она просто загорелась целой кучей идей. Вот и отправил ее заниматься этим вопросом. К тому же предпочитаю, чтобы во главе этих предприятий стоял свой человек. А Герхарду я доверял. Наверняка придется устраивать небольшую чистку среди персонала, выкинуть на мороз всех лизоблюдов, которые держались только за счет умения работать языком с князем Михайловым. А виноградниками с фруктовым садом решил заняться сам. За прошедшие дни я успел вызвать Дриаду, Марию и Баронессу Морозову. Последний поручу заняться сносом особняка и строительством памятника на его месте. Пусть будет какая-нибудь живописная аллея, куда сможет приходить горюющая родня. Да и раз теперь это все мое, нужно всем этим богатством кому-то управлять. Я попросил Валика показать его вотчину. Старик благодарно кивнул мне, улыбнулся и повел за собой вдоль рядов виноградной лозы. Они тянулись почти до самого горизонта. Ровные. То взбирались на пригорки, то впадали в небольшие низины, забирались на горные склоны, спускались к длинному ущелью на востоке. «Повыше растет кишмиш на изюм, да? Вот там», — показывал и рассказывал Валика. «Изабелла? Там Ракатители и Сапирави. Но отсюда она видна. Сейчас, ваше благородие, готовимся к зиме. Утепляем корни, присыпаем листьями, да?» Виноградарь шел вдоль рядов, аккуратно ступая по мягкой земле. Он чуть ли не каждый листочек любовно гладил. «Вот с этого винограда, слушай, вино такой вкусный, как солнце в горах на рассветы. Белый мускат, нежный, как твои красавицы». Пожилой кавказец улыбнулся, зыркнув черными глазами в сторону моих подруг. «Черт знает, сколько лет, а все туда же». Я хмыкнул и обернулся. Морозова спрятала свои изумрудные глаза под челкой, наклонив голову, но я все равно заметил ее красные щеки. Адриада с ухмылкой скрестила руки, приподняв аккуратную грудь, спрятанную под вязаной кофтой. Сегодня было уже прохладно. Середина ноября. Марина Морозова тоже оделась по погоде. Да и я судьбу искушать не стал. Надел меховую жилетку у княжны Онежской. «Вижу, у вас здесь все на мази», — сказал я. Чувствовал, что виноград буквально тянется навстречу мозолистым пальцем Валика. К плохому человеку он бы так не тянулся. «Не совсем, господин», — замялся виноградарь. Он остановился и сцепил вместе руки, смущенно глядя на меня снизу вверх. «Говорят, зима будет суровой. а у нас кончились опавшие листья для утепления. Мы их копим, но в этот раз своих не хватает. Если бы можно закупить какой-нибудь утеплитель. Старый господин не очень виноград жаловал, только кушать и пить любил. А раньше такой сад был. В два, нет, в три раза больше этого, слушай. Я вспомнил карты этого места. Да, довольно большая территория отводилась под виноград, но пока ехали сюда, видел заросшие травой виноградники, где растение уже одичало, потому что за ним никто не ухаживал. Много работы предстояло, чтобы восстановить все это. Зато потом будет стабильный доход с продажи вина, изюма и свежего винограда. Но сперва придется вложиться. «Моими делами заведует баронесса Морозова», — сказал я Валика. «Обращайтесь к ней по всем финансовым и управленческим вопросам». «Как прикажете, господин», — склонил голову старик. Марина взялась за мое плечо и подпрыгнула, чтобы чмокнуть в губы. Выглядело это потешно, но очень мило, так что я даже улыбку сдержать не смог. «Спасибо», — шепнула она. «Я уже думала, что никогда не буду владеть такой большой землей. Видел бы меня дедушка». «Так ты и не владеешь», — хохотнул я. Она ткнула меня локтем в бок. «Да знаю я», — накуксилась Марина. «Дай хоть помечтать». В ответ я по-доброму рассмеялся. Затем обратился к дриаде. «Мария, глянь, что можно сделать, чтобы восстановить старые виноградники. А потом надо будет обсудить еще одно дело». «Конечно, мой господин», — наигранно учтиво присела в реверансе дриада. «Посмотрю обязательно». Если Валика и смущал вид зеленой дриады, то он не подавал виду. Возможно, вообще принял ее просто за очень высокую гоблиншу. Я планировал с помощью Марии улучшить эти земли и начать выращивать не просто виноград, а подыскать место для особых сортов, богатых маной. Но для этого и земля нужна особая, которая есть не везде. Только дриада сможет ее найти. И она об этом знала. «Ваше благородие!» — донеслось откуда-то издали. Валика сделал шаг в сторону. В нескольких сотнях метров от нас бежал, высоко поднимая колени, невысокий пухляш с сумкой через плечо. «Ваше благородие!» — кричал он. «Так, а это еще кто такой?»